Хотя говорить через тряпку было тяжело, когда он выговорился, стало легче дышать. Он понимал, что имела в виду Шерон. Рональда Томпсона собираются убить за маму, а он ее не убивал, а Нил сказал, что убил. Он не лгал. Об этом он пытался сказать папе в своем послании. Сейчас надо осторожно и медленно дышать через нос, не бояться и не плакать, иначе он начнет задыхаться. Было так холодно, руки и ноги так сильно болели, но боль внутри утихла. Шерон придумает, как им выбраться отсюда, чтобы рассказать о Рональде. Или папа придет и заберет их. Нил в этом не сомневался. На щеке он чувствовал дыхание Шерон, его голова лежала у нее под подбородком. Иногда она издавала какой-то странный звук, как будто ей больно. Но лежать, прижавшись к ней, было спокойнее, как в детстве, когда он просыпался среди ночи от страшного сна и шел в кровать к маме и папе. Мама крепко прижимала его к себе, сонно говорила «перестань ерзать», и он снова засыпал, прильнув к ней. Шерон и папа позаботятся о нем. Нил еще теснее прижался к Шерон. Хотелось сказать, чтобы она о нем не беспокоилась. Он будет глубоко и медленно дышать через нос. Руки так болят, но он решительно отогнал эту мысль. Надо думать о приятном, о комнате на верхнем этаже или о неллевских поездах, которые подарит ему Шерон. Глава 33. «Ради бога, дорогая, уже почти полночь. Хватит!» — беспомощно упрашивал Роджер. Но Гленда качала головой. От встревоженного взгляда Роджера не укрылось, что пузырек с нитроглицерином почти опустел. Утром он был полным. «Нет, я его узнаю. Я уверен, Роджер. Давай вот что попробуем. Я расскажу тебе все, что делала за последний месяц. Я вспоминала день за днем, но все-таки что-то упустила. Может, если я расскажу это тебе...» Он знал, что протестовать бесполезно. Придвинул к кровати стул и приготовился сосредоточенно слушать. Голова раскалывалась. Приходил врач и рассердился от того, что Гленда так себя расстраивает. Конечно, они не могли ему объяснить, что ее так взволновало. Врач хотел сделать ей сильный укол, но Роджер знал, что она бы его за это не простила. Сейчас, глядя на ее пепельную бледность и фиолетово-синие губы, он вспоминал день, когда с ней случился приступ. «Мы делаем все, что в наших силах, мистер Перес. Ничего не можем обещать. Может быть, стоит послать за вашими сыновьями?» Но она выкарабкалась. «Господи, если она знает, дай ей вспомнить, — молился Роджер, — дай мне помочь ей вспомнить. Если Нил и Шерон умрут, а Гленда вспомнит и будет чувствовать, что могла спасти их, это ее убьет. Каково сейчас Стиву? Скоро ему придется ехать в Нью-Йорк с выкупом. И где сейчас мать Рональда Томпсона? О чем она думает? Знакома ли ей эта бессильная мука?» «Конечно, знакома. А что с Шерон и Нилом? Может, их пугают и мучают? Живы ли они? Или уже слишком поздно?» И Рональд Томпсон. На суде Роджер думал только о том, как он похож на Чипа и Дуга. Его сыновья учились на втором курсе в колледже. Чип в Гарварде, Дуг в университете Мичигана. Там и должны быть 19-летние в колледже, а не в камере смертников. «Роджер», — голос Гленды прозвучал неожиданно твердо, — «может, распишешь каждый день по часам 9 часов, 10, что-то вроде того, и это поможет найти упущенное? На моем столе лежит блокнот». Он подошел к столу и взял блокнот. «Так, — сказала она, — я хорошо помню вчерашний день и воскресенье, так что не будем тратить на них время. Начнем с прошлой субботы». Глава 34. «Вопросов нет, мистер Петерсон? Вы уверены, что все поняли?» Хью и Стив стояли в холле. Стив сжимал в руке чемодан с выкупом. «Думаю, да». Стив говорил ровным, почти монотонным голосом. В какую-то минуту усталость отступила, а оцепенение приглушило боль и тревогу. Появилась способность думать ясно, почти отстраненно, словно он стоял на высоком холме и наблюдал за драмой, в которой был и зрителем, и участником. «Хорошо. Повторите. Хью узнавал эти симптомы. Петерсон на грани эмоционального срыва. Само собой, он уже в шоке, а имитация голоса жены стала последней каплей. Бедный парень настаивает, что это она. Какая дешевая и неуклюжая попытка связать похищение со смертью Нины Петерсон. Хью заметила еще кое-что, просьбу Шерон простить ее. Слова Нила «Шерон заботится обо мне». Не было ли это намеком на розыгрыш? Или нет? Вероятно, Джим Оуэнс поможет. Они нашли его, и он встречается с Хью в нью-йоркском офисе. «Я еду к телефонной будке на 59-й улице», — заговорил Стив. «Если приеду рано, то жду в машине до 2 часов, потом выхожу и стою у телефона. Возможно, меня направят к другому автомату. Я поеду туда. Нужно надеяться, что там я встречусь с похитителем и отдам ему чемодан. Расставшись с ним, я двинусь в штаб-квартиру ФБР на углу 69-й улицы и 3-й авеню. Вы будете ждать там, чтобы вынуть из машины камеры и проявить пленку». «Все верно. Мы следим за вами на расстоянии. Таймер у вас в машине держит нас в курсе ваших перемещений. Один из наших людей будет сопровождать вас на автостраде, чтобы вас не остановили и не задержали». «Мистер Петерсон», — Хью протянул руку, — «удачи». «Удачи?» Стив повторил это слово с удивлением, словно слышал впервые. «Я думал не столько об удаче, сколько о старинном вексфордском проклятии. Вы о нем случайно не знаете?» «Кажется, нет. Я не все помню, но что-то вроде «пусть лиса вселится в твой дом, пусть выгорят твои глаза, чтоб ты никогда не увидел тех, кого любишь, пусть твоим сладчайшим напитком будет горчайшая чаша горя». Оно гораздо длиннее, но идея понятна. Точно подходит, правда? Не дожидаясь ответа, Стив ушел. Хью смотрел, как его Меркурий отъезжает от дома и поворачивает налево. «Пусть лиса вселится в твой дом. Господи, помоги Петерсону». Тряхнув головой, чтобы отогнать ощущение неминуемой беды, Хью взял пальто. У дома не стояло ни одной машины ФБР. Вместе с другими агентами он выскользнул через черный ход и пересек 2 акра леса у дома Стива. Свои машины они припарковали на узкой дороге, где были уложены сточные трубы. Так их не было видно с улицы. «Может, Джиму Оуэнсу удастся что-то извлечь из этой кассеты? Агент на пенсии, 20 лет назад ослепший от глаукома, развил слух до такой остроты, что мог с невероятной точностью различать фоновые шумы на записи. ФБР все время привлекало его к работе с такого рода уликами. Потом они, конечно, отдадут кассету на обычные лабораторные тесты, но на это уйдет неделя, а то и больше. Не говоря, зачем Хью расспросил Стива о происхождении Нины. Она родом с Мейн-Лейн, Филадельфии, 4-е поколение. Училась в швейцарском пансионе и колледже Брин-Мор. Ее родители проводят большую часть времени в своем доме в Монте-Карло. Хью вспомнил, что видел их на похоронах Нины. Они прилетели только на службу и погребение. Со Стивом едва разговаривали, высокомерные зануды. Но для Оуэнса этой информации будет достаточно, чтобы определить, действительно ли это голос Нины или подражание. Хью почти не сомневался в результате. Мэрит Парквей посыпали песком, и, несмотря на падающий снег, ехать оказалось гораздо легче, чем Стив ожидал. Он боялся, что похититель отменит встречу из-за гололеда. Сейчас он был уверен, что встретиться им удастся. Зачем Хью спрашивал его о происхождении Нины? Причем удовлетворился несколькими основными фактами. В какой колледж ходила ваша жена, где она выросла? Она училась в Брин-Море. Там они и познакомились на старших курсах. Он учился в Принстоне. Любовь с первого взгляда. Банально, но правда. Уже 4-е поколение их семьи живет на Мейн-Лейн. Родственники пришли в ярость, когда узнали о нем. Нина должна была выйти замуж за человека своего круга, как они выразились. За человека из хорошей семьи, с деньгами и подходящим происхождением, а не за бедного студента, который подрабатывает официантом в гостинице «Нассо», чтобы дотянуть до стипендии, и окончил школу Христофора Колумба в Бронксе. Когда они с Ниной стали встречаться, родители стояли стеной. Стив спрашивал Нину, и как только тебе удалось оказаться их дочерью? Она была такой веселой, яркой, легкой. Они поженились сразу после окончания колледжа, а потом он пошел в армию, и его отправили во Вьетнам. 2 года они не виделись. Наконец ему дали отпуск, и она приехала к нему на Гавайи. Какая же она была красивая, когда сбежала по трапу и бросилась ему в объятия. После демобилизации он поехал в Колумбию получать магистерскую степень по журналистике. Потом получил работу в «Тайм». Они переехали в Коннектикут, и Нина забеременела Нилом. К рождению Нила он купил ей Volkswagen Carman Ghia и преподнес так, будто это Rolls-Royce, который, конечно же, подарил ее отец. Машину Нины он продал через неделю после похорон. Невозможно было видеть ее в гараже, припаркованной рядом с его Меркурием. В тот вечер, когда он приехал домой и нашел ее мертвой, то подошел к машине, надеясь, вопреки здравому смыслу, твое легкомыслие тебя убьет. Но на переднем колесе снова стояла радиальная ось, а лысая покрышка лежала в багажнике. Она сменила ее в тот же день, значит, всерьез восприняла его раздражение. Нина, Нина, прости меня. Шерон. Она вернула его к жизни. Благодаря ей оцепенение и боль растаяли, как лед в оттепель. В эти 6 месяцев ему было так хорошо. Он начал верить, что ему дали второй шанс на счастье. Сейчас ему 34, а не 22. Он не влюбился в первую же встречу. Или влюбился? Их первая встреча на шоу «Сегодня». После окончания они вместе вышли из студии, а потом долго стояли перед зданием и разговаривали. После смерти Нины его даже мельком не заинтересовала ни одна женщина. Но в то утро ему не хотелось отпускать Шерон. Он торопился на собрание и не мог пригласить ее на завтрак. В конце концов у него вырвалось: «Послушайте, сейчас я тороплюсь, но, может быть, поужинаем сегодня вечером?» Шерон сразу согласилась, как будто ждала приглашения. День тянулся невыносимо долго, но, наконец, он подошел к ее квартире и позвонил в дверь. В тот раз их спор о смертной казни был скорее идеологическим, чем личным. Только когда Шерон поняла, что не сможет спасти Рональда Томпсона, она изменила к нему отношение. Он уже на Кросс-Каунти Парквей. Руки действовали независимо от сознания, он автоматически поворачивал куда надо. Шерон. Так хорошо было снова поговорить с кем-то за ужином, за вечерним коктейлем. Она понимала сложности создания нового журнала, борьбу за рекламодателей и читателей. «Подходящие темы для интимной беседы», — шутил он. Он оставил работу в «Тайм» и перешел в «Иванс» за несколько месяцев до смерти Нины. Это был большой риск. В «Тайм» он неплохо зарабатывал, но амбиции сыграли свою роль. Он собирался участвовать в создании лучшего журнала в стране, стать богатым пробивным редактором и доказать отцу Нины, что он чего-то стоит, заставить его взять свои слова обратно. Родители Нины обвинили его в ее смерти. «Если бы она жила в доме с охраной и прислугой, этого бы не случилось», — говорили они. И хотели забрать Нила с собой в Европу. Нил в обществе этой парочки. Нил, бедный малыш. Та же судьба, что у отца. Мать Стива умерла, когда ему было 3 года. Он совсем ее не помнил. Отец так больше и не женился. Это было ошибкой. Стив вырос, мечтая о матери. Когда ему было 7 лет, учительница, пришедшая на замену в их класс, предложила им нарисовать открытки на День матери. День матери — официальный праздник в США, отмечается во 2-е воскресенье мая. Увидев, что он не положил свою открытку в портфель, она спросила: «Ты хочешь оставить ее здесь? Но маме будет приятно получить ее в воскресенье». Он разорвал открытку и выбежал из комнаты. Он не хотел этого для Нила. Ему хотелось, чтобы Нил вырос в счастливом доме с братьями и сестрами. Он не хотел жить в одиночестве, как отец. Для отца Стив стал смыслом жизни, и на почте тот всем подряд хвастался, что его сын учится в Принстоне, одинокий мужчина в пустой квартире. Однажды утром он не проснулся. Не вышел на работу, его нашли мертвым, и Стива вызвали с учебы. Может, поэтому в последние годы он так настаивал на смертной казни? Потому что знал, как живут пожилые одинокие люди, как мало у них есть, и ему невыносима была мысль, что их могут жестоко убить. Чемодан лежал на переднем сиденье. Хью уверил, что электронное устройство не обнаружат. Сейчас он был рад, что позволил установить его. половине второго Стив выехал на 57-ю улицу с Вестсайд-Драйв. Без 22 припарковался перед телефонной будкой возле Блумингдейла. Без 10:02 он вылез из машины и встал в будке, не обращая внимания на влажный ледяной ветер. Ровно в 2 телефон зазвонил. Тот же приглушенный шепчущий голос велел ему ехать к автомату на углу 66-й и Лексингтон-авеню. Второй звонок раздался в 2:15. Стиву было велено переехать мост Трайборо и по центральной трассе отправиться к выезду на шоссе Бруклин-Квинс. Затем по нему выехать на Рузвельт-авеню, свернуть налево в конце первого квартала и сразу припарковаться, выключить фары и ждать. «Смотри, привези деньги и приезжай один». Стив лихорадочно записал инструкции, повторил их. Похититель повесил трубку. В 2:35 Стив сворачивал на Рузвельт-авеню. На другой стороне улицы, в половине квартала от угла, был припаркован большой седан. Проезжая мимо, он слегка крутанул руль, надеясь, что скрытые камеры ухватят марку и номер машины. Остановился у обочины и стал ждать. Было темно. Двери и витрины обшарпанных магазинов защищали цепи и решетки, эстакадные железнодорожные пути перекрывали свет, а снег затмил все окончательно. Смогут ли агенты проследить за ним по таймеру? Он может сломаться. Стив не заметил за собой машин, но они говорили, что близко подъезжать не будут. В дверь со стороны водителя стукнули. Стив резко повернул голову, во рту пересохло. Рука в перчатке махнула ему, чтобы он опустил стекло. Стив включил зажигание и нажал кнопку на двери. «Не смотри на меня, Петерсон!» Но Стив уже заметил коричневое пальто и маску-чулок. На колени ему что-то упало, большая холщовая сумка, вещмешок. Живот свело судорогой. «Этот тип не собирается брать чемодан со следящим устройством!» Так он и знал. «Открывай чемодан и складывай деньги в мешок». Стив попытался протянуть время. «Откуда я знаю, что вы вернете моего сына и Шерон невредимыми?» «Заполняй сумку!» — в голосе прорывались визгливые нотки. Похититель сильно нервничал. «Если он запаникует и убежит без денег, то может убить Шерон и Нила». Дрожащими руками Стив стал перекидывать аккуратные пачки из чемодана в мешок. «Завяжи!» Он затянул бечевку, завязал ее узлом. «Давай сюда! Не смотри на меня!» Стив смотрел прямо перед собой. «Что с моим сыном и Шерон?» Руки в перчатках просунулись в окно, вырвали у него сумку. Перчатки. Он постарался их разглядеть. Жесткие, дешевая подделка под кожу, темно-серые или коричневые, большие. Рукав на пальто обтрепался, и из него торчали нитки. «За тобой наблюдают, Петерсон?» Похититель торопился, голос почти дрожал. 15 минут оставайся здесь. Запомни, 15 минут!» «Если за мной не будет слежки и все деньги на месте, сегодня в 11:30 утра тебе скажут, где забрать сына и Шерон». 11:30. Как раз в момент казни Рональда Томпсона.